«Ничего, вы оставайтесь. 1 декабря 1991 года на Украине состоялся референдум. 90% опрошенных высказались за независимость Украины. Российское правительство заявило, что признает независимость Украины. Президентом Украины избрали Леонида Макаровича Кравчука, второго секретаря ЦК Республиканской Компартии, которому надоело подчиняться Москве. Ему хотелось быть главой независимого государства. 2 декабря вечером, писал Анатолий Черняев, Горбачев разговаривал по телефону с Ельциным. Тот куда-то ехал, был уже пьян. Михаил Сергеевич уговаривал его встретиться вдвоем, втроем, плюс Кравчук, вчетвером, плюс Назарбаев. Тот пьяно не соглашался. Все равно ничего не выйдет, Украина независимая. А ты, Россия, возражал Михаил Сергеевич. Я что? Я Россия. Обойдемся. Ничего не выйдет с Союзом. Вот если вернуться к идее четверного Союза, Россия плюс Украина плюс Белоруссия плюс Казахстан, а мне где там место? Если так, я ухожу. Не буду болтаться, как говно в проруби. Я не за себя волнуюсь. Ты пойми, без Союза вы провалитесь и погубите все реформы. Да как же без вас, Михаил Сергеевич, пьяно уговаривал Ельцин. Ну, а что же я? Где, если нет Союза? Ничего, вы оставайтесь, милостиво соглашался Ельцин. Ельцин предупредил Горбачева, что едет в Минск разговаривать с председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Станиславовичем Шушкевичем, и что неплохо бы заодно поговорить с Кравчуком, узнать, что он думает о будущем Советского Союза. Перед отъездом Ельцин сказал журналистам, что надо будет все сделать, чтобы убедить украинцев присоединиться к союзному договору. Правда, он сделал оговорку, которая в тот день не привлекла особого внимания. Если этого не получится, надо будет подумать о других вариантах. Козырева Ельцин взял с собой в Беловежскую пущу. Я спрашивал Андрея Владимировича, то, что произошло в Беловежской пуще, это была импровизация или хорошо продуманная заготовка? К тому моменту было абсолютно ясно, что Советский Союз не сохранится как единое государство. В сентябре были все возможности его сохранить. В октябре еще оставалась возможность сохранить единое государство. Но за 3-4 месяца эта возможность была утеряна. Не думаю, что кто-то имел в портфеле готовый вариант, который потом и реализовался. У каждого из нас было несколько вариантов. Было много кубиков, которые потом складывали. Но еще утром этого дня никто не знал, что сложится именно так, закончится именно так. Для меня вопрос был один – не станет ли это повторением югославского варианта? Ведь рядом с нами распалось такое же федеративное государство, но оно распалось в крови. Это была главная задача – избежать повторения трагических событий. Меня, например, югославский сценарий просто по ночам преследовал. Мы стояли на краю той же пропасти. «Белоруссия, — вспоминает Козырев, — больше других должна была хотеть сохранения Союза. Но и здесь были очевидны настроения в пользу независимости и полного суверенитета. Из Минска российскую делегацию повезли в Беловежскую пущу. Ельцин оказался там вечером. Кравчук приехал раньше и отправился на охоту. Он старался держаться в стороне».